Кодекс охотника, книга 30, глава 1. Ночь была не то, чтобы тревожной, но поспал я мало, и дело было не в моих любимых женах, которым я должен был уделить немного мужского внимания, тем более, что дома была только Аня, которая спала, вымотанная дневными заботами о роде, а котя с Хельгой умотали в эпицентр зачищать разломы, на благо рода и империи. Больше, конечно же, рода, ведь у всех был список материалов, необходимых для производственных мощностей горы. Я строил армию. Нет, не так, я строил армию. Землю пора готовить к вторжению всяческих иномирных ублюдков. С привлечением колыбели, я уже понял, что финальная битва за планету Земля уже совсем недалеко. А это значит, что мне нужен надежный тыл, как в военном, так и политическом аспекте. Самое фиговое было то, что единственный человек, которому бы я мог доверить весь мир, собрав его под единое начало, находился сейчас черти где, и совсем не хотел, чтобы его догнали. Долбанный герой. Уверен, Бухич таким образом хотел уберечь нас, своих друзей, но сделал только хуже. Вытаскивать его надо, и вытаскивать быстро. Ведь больше такого человека в этом мире не было. Императрица Елизавета Петровна, правда, была очень умной и привлекательной женщиной, но она явно не создана для войны. Хотя именно, как боец, она была сильной единицей, да и наглядно доказала, что империей управлять может. Вот только война предстояла другого плана. Возможно, справился бы Ульрих, но есть подозрение, что он на такое не подпишется. Годард, Марк Аврелий, Йосихата, тоже не думаю, что будут гореть желанием. А решать надо быстро. Божественный купол в Атлантике, пока еще не обнаруженное логово в Тихом океане, статисполе в Империи Драконов, битва за восточное побережье Америки, опасность для Японии. Оно же все не вечно, и когда-то обязательно выстрелит. И будет откровенно хреново, если все выстрелит одновременно. Как бы мне не нравилась эта мысль, но похоже придется временно сконцентрировать власть в свои руки. В этом, вольно или невольно, помогла мне недавняя битва и кодекс внутри меня. Он напомнил мне об ответственности перед человечеством и вселенной. Я много раз приходил в миры и забирал власть у недостойных. Сейчас ровно такая же картина. Видит кодекс, в этом мире я хотел по-другому. Что ж, посмотрим. Я ходил по спальне, баюкая на руках маленькую Ассу. Антон Александрович тихо сопел у себя в кроватке. В имении царила тишина и порядок. Мысли скакали в голове хаотично, туда-сюда. Мозг цеплялся то за один вопрос, то за другой. Последний бой, на пределе возможностей, с кодексом внутри, вышел чрезвычайно раздражительным для всех систем моего тела, как энергетических, так и физических. Остатки силы кодекса я сбросил в сферы и отдал богиням. Можно было впитать в себя, наставить дополнительных печатей, но сейчас, впервые за все мое нахождение в этом мире, у меня случился натуральный передоз. Да, кодекс не позволил случиться чему-то плохому с душой и телом его верного последователя, но тем не менее, знали бы об этом моем позорном состоянии Дэн или Мак, подколки на 100 лет вперед мне были бы гарантированы. Сейчас мне нужно успокоиться и спокойно разобраться, как с собой, так и с этим миром. А как лучше всего это делать? Правильно, по порядку. Асса уже заснула, засунув большой палец в рот и смешно им причмокивая. Я осторожно положил ее в обычную детскую кроватку, которая была, возможно, крепче секретного императорского бункера в горах Урала, и мимоходом подумал, что события вокруг малышки развиваются стремительно. Не успела она родиться, как спираль вероятностей начала закручиваться вокруг маленькой галактионовой. Я чувствовал это нутром. Так всегда бывает, когда рождается человек, способный нарушить равновесие. Так было и с Тахой, но вселенная только обозначила интерес, быстро отойдя на задний план. Там не было ничего опасного или загадочного. Чистейшая и незамутненная сила. Идеальный воин, идеальный борец за Ну, за то, чему его научат родители. А я научу его правильным вещам, и вселенная это знала. А вот с Ассой было сложнее. Этот неожиданный поворот с темной, ее настойчивые просьбы и мутные предсказания. А еще я чувствовал, что вмешалась сама бездна, а это уже существо такого порядка, что просто так ничего не делает. Любое действие у нее просчитано на много-много ходов вперед, а сейчас она дважды вмешалась в дела своей непутевой дочери. Да, я почувствовал, когда передавал темной сферы, что не обошлось без вмешательства ее матери. Это хорошо, потому что бездна лучше всех во вселенной знала, что такое настоящее безумие. А плохо то, что она что-то задумала, А я не знаю, что именно. А ведь я обещал найти Асси покровителя и защитника. И никого, уровня Иннокентия, у меня нет. А вот темная есть. Идеальный защитник и воспитатель, если бы не одно но. Это же, пожри меня кодекс, сама темная. Ладно, это я решу. Быстро накинув на себя спортивный костюм, как в старые добрые времена, я на секунду задумался. Нет, не хочу никого будить, справлюсь сам. Тихо спустился по лестнице вниз, взял на кухне чашку горячего кофе и вышел на улицу. Усевшись в беседке, я, с улыбкой, пил обжигающий кофе и смотрел на звездное небо. Люди такие люди, они не ищут легких путей. Пока кто-то, мановением руки, открывает порталы между мирами, пользуясь знаниями о природе Вселенной, второй кто-то внутри огромного железного корабля прорывает ткань Вселенной грубой силой, медленно путешествуя от мира к миру. Вселенная огромна и многолика, точно так же, как и ее миры и населяющие их существа. Где-то даже о магии не знают. Живут как слепые котята, ровно отмеренный им небольшой век, бедные. Но кофе был допит, а план действий сформирован в голове. Поэтому когда вокруг склада F-27М образовался неприступный щит голубого цвета, то сидящий около камеры гвардеец немедленно потянулся к кнопке тревоги. Все правильно, все по инструкции. Вот только я, выйдя из тени в караулке, перехватил его руку, кивая на экран монитора. Все в порядке, это моя работа. Ваше благородие. Вскочили все присутствующие здесь гвардейцы и вытянулись по стойке смирно. Вольно улыбнулся я. Прошли те времена, когда я знал каждого из своих гвардейцев в лицо. Их стало слишком много, но это тоже все по плану. Благодарю за службу. Ничего не предпринимайте, мне нужно просто заглянуть в этот склад. Бойцы кивнули, и я подошел к двери. Прислушался к своим ощущениям. Все было спокойно, никакой подозрительной активности. Шнырьку тоже не хотел посылать, я не знал, какая модель находится за стеной, но сенсоры некоторых дронов Феликса могли прочувствовать теневых жителей. Любых из них. Я вдохнул, как перед прыжком в воду, и шагнул вперед, тут же приготовившись ударить, вот только ударять было не по кому. Ровные складские полки, частично заполненные материалами. Все тщательно пронумеровано и промаркировано. Вот только ни одного дрона тут уже не было. Прибежавшие на мой зов бойцы заверили, что никто отсюда ничего не выносил. Все должно быть внутри. Камеры коридора ничего подозрительного не показали, а внутри специального склада камеры не могли работать. Что ж, буду надеяться, что они не смогут вернуться к Феликсу или передать ему данные. Иначе, а, нафиг, нечего гадать, будет проблема, разберемся. Да, этот чудик смог в одиночку справиться с роем, но и мы, охотники, тоже не лыком шиты. Ночные дела были закончены, и я с чувством выполненного долга отправился домой досыпать. Как там говорят в этом мире, утро вечера мудренее, ну, вот и проверим. Ложился спать я в удивительно приподнятом настроении. У меня было четкое ощущение, что сегодня ночью случится что-то очень хорошее. Где-то в многомерной вселенной, мир Морфея, он где-то здесь. Дэн достал свою знаменитую бездонную фляжку и приложился к ней. Кадык задергался, когда охотник начал поглощать содержимое фляги. Можно бесконечно смотреть, как Дэн сжигает очередной мир или затапливает его, ну или как он пьет из своей любимой фляги. Ходили слухи, что внутри охотника также был портал, который выводил излишки алкоголя куда-то, в общем. Хотя, зачем выводить алкоголь, если организм вполне может его усвоить? В общем, были в некоторых охотниках загадки, и Дэн был одним из таких загадочных охотников. Закончив, он крякнул и занюхал рукавом. Видя, что остальные братья из его группы настороженно на него смотрят, он протянул бутылку ближнему к нему, молодому здоровяку. «Будешь?» «Нет, спасибо», — покачал головой молодой человек, который был воплощением самой настоящей мужской красоты. Здоровый, мускулистый, голубоглазый, с вьющейся шевелюрой темных волос, сейчас собранный в плотный пучок. «А твой батя никогда не отказывался», — хмыкнул Дэн, не убирая руку. «Наслышан», — коротко кивнул здоровяк. Дэн продолжал пристально разглядывать парня, да и поразговорчивее он был, гораздо поразговорчивее. Дэн вздохнул и отпил еще немного, прищурился и выдал. «А ты точно сын Сандра, молодой охотник, вчерашний ученик?» Взглянул на великого охотника без малейшего уважения и пожал плечами. «Мама так говорила, мама так говорила». Дэн улыбнулся и повторил. «Мама так говорила». «Эх, Купер, Тебе остро необходимо увидеть батю. Ему есть чему тебя научить. Например, много выпивать и беспрестанно болтать», — слегка улыбнулся молодой атлет. «Ваот», — радостно хлопнул его по плечу здоровяка Дэн. Юмор прорезался. «Хоть что-то. Ладно, малыш, вернем мы твоего батю. И внучки его, твои детки, к этому времени как раз силушки наберутся. 33 богатыря, блин». Дэн сокрушенно покачал головой. «Сандер с ума сойдет, когда узнает». Он снова вздохнул и уселся на крышу, опять приложившись к фляге. Если бы кто-то видел эту группу охотников, то он бы сильно удивился. Ведь братья Ордена сидели на крыше высокого здания, что осталось от какой-то, несомненно, уже погибшей цивилизации. Здание было полуразрушенное, в крыше зияли дыры, но оно все еще устремлялось в небо, зияя огромными дырами в боках и ржавыми металлоконструкциями, напоминающими старые кости. Этот мир был мертв. Мертв давно и окончательно. Ведь сейчас он принадлежал Морфею. Да, умирал он медленно и неохотно. Люди-марионетки бога здесь еще некоторое время существовали, отдавая темному богу свои силы, а возможно даже посылая своих собратьев в качестве пушечного мяса в сражение, что вел темный бог. Однако прямо сейчас живых тут не осталось. Живых людей имеется в виду. А вот кого здесь было в достатке, так это твари всех форм, расцветок и размеров, что копошились, как на поверхности планеты, так и висели в воздухе. Кого здесь только не было, от огромных воздушных левиафанов до стремительных головоногов в воздухе. Гигантские огненные черви с трудом пробирались между остовами зданий, а вокруг них шныряли твари хаоса. Все они были полуразумными и все они были марионетками бога. Вот только все они не были из этого мира, а прибыли сюда с одной целью – защитить своего господина, который укрылся здесь, уставший и испуганный, не в силах стрясти с хвоста охотников. Купер покосился на головонога, который завис в нескольких метрах от крыши в воздухе, повернув незрячую морду в их сторону и прислушиваясь. Это создание и его собратья, напоминающие помесь дракона и осьминога, когда-то населяли один прекрасный мир, в котором были лазурные океаны и фиолетовые острова. Они могли жить как под водой, так и над водой, паря в воздухе на фоне закатного фиолетового солнца. Так было, пока тот мир не захватил Морфей. И сейчас головоноги стали оружием темного бога, выполняя его приказы, а вместо строительства изящных ажурных башен, уничтожали само пространство, вместе с находящимися в нем врагов Морфея. «Да не переживай, мелкий», — хмыкнул Дэн, который был на полголовы ниже Купера и раза в два легче. «Старина Дэн свое дело знает. Никто нас не обнаружит, пока наши не подтянутся. И когда наши подтянутся», — не выдержал Купер. Все остальные охотники навострили уши. Практически все здесь были сильно старше Купера, да и опыта у них было в разы больше, вот только с Дэном на боевой операции разговаривать было чревато. Дома, в крепости, сколько угодно. Выпить, закусить, послушать его байки в стиле «а вот раньше». Во время боевой операции Дэн был чрезвычайно неразговорчив. Как и любой великий охотник, он большинство времени охотился в одиночку. Слишком велики были силы этих братьев, и они не любили сдерживаться, когда приходилось биться в полную силу. Однако иногда даже великий охотник не справится в одиночку. Например, с убийством бога. Дэн подчинялся приказу первого, но это не мешало ему быть той еще задницей, который за лишние разговоры мог натурально подпалить задницу нерадивому собрату. А вот к Куперу он проникся сразу. Более того, он потратил почти сотню лет своего драгоценного времени, чтобы побегать по временным аномалиям и подтянуть Купера до приличного уровня. Да, чтобы охотник вошел в настоящую силу, ему нужно не менее 1000 лет, однако хороший учитель мог сильно сократить этот срок. А Дэн, внезапно, оказался прекрасным учителем. Возможно, из-за тоски по своему старому другу, который и являлся отцом этого молодого здоровяка. Хотя вот внуков Сандра, Дэн без зазрения совести, скинул на старейшин. В общем, все прислушивались к их разговору. Они ждали определенных людей. Ударный или убойный отряд, или загонщики, или убиванцы, или команда «Тушите свет». Было много названий у одного и того же явления. Отряд, собранный из лучших охотников и возглавляемый одним из великих охотников. В прошлом, иногда это был Сандр, очень редко, сам Дэн, но чаще всего, сам старый маг выходил на тропу войны. И спасения от братьев Ордена не было, ведь их вел сам Кодекс. Прямо сейчас ударный сделал небольшой крюк, отозвавшись на зов брата и заглянув в колыбель. Да, быстро это ужасное место разбить было нельзя из-за его особенностей, но когда тебе расстилают красную дорожку прямо к порогу, отказываться от такого было глупо. Так что на несколько миров колыбели в многомерной вселенной стало меньше, а убойный спешил сюда, где скрывался темный бог. «Когда появится?» — усмехнулся Дэн. «Ну, примерно. Сейчас», — Купер восхищенно присвистнул. Он первый раз видел, как появляются загонщики. Прямо с неба в землю ударил голубой столб света. Когда он достиг земли, во все стороны пошла волна чистейшей энергии, снося на своем пути все и вся. Ревел голубой огонь, стонала земля, горел воздух и плавился металл. Огромные твари, которые могли в одиночку сожрать целые армии, бесследно исчезали, от них не оставалось даже воспоминаний, хотя от них оставались души, которые прямо сейчас в панике метались около земли, не понимая, что им делать дальше. Ну, им помогли определиться. Из столба света вышли светящиеся фигуры. Братья были во всеоружии, и их просто переполняла энергия. Купер слышал, как души тварей, завывая, устремились в океаны душ прибывших охотников. Много энергии не бывает, было одним из первых правил, что рассказал Дэн молодому охотнику. Там еще было продолжение. А если энергии для тебя много, то у меня плохие новости для тебя, малец. Значит, твое тело ни на что не годно. Голованок, что висел рядом, развернулся и тонко завыл. Его вопли подхватили сородичи, и они все вместе бросились в сторону угрозы. Марионетки не могли бояться или мешкать. Они могли только умереть во славу своего хозяина. Наземные твари также повернули к прибывшим охотникам, а в небе заворчал Левиафан. «Пора и нам размяться», — хмыкнул Дэн, и чудесным образом его фляга исчезла из виду. Великий охотник вскинул руки, и в воздух с протяжным визгом взметнулись разноцветные искры. Купер очень удивился. Это было так похоже на салют, который устроили в первой крепости по поводу нового выпуска молодых охотников. Вот только это был необычный салют, очень необычный. Во-первых, сами брызги были невероятны. В них переплеталось столько школ магии, что Купер сходу не смог идентифицировать даже половину. А когда они поднялись ввысь и взорвались, вот тут-то и случилось самое интересное. Куски льда рвали бока левиафанов, огненные шары сбивали головоногов, на глазах увеличивающиеся шары энергии падали вокруг их здания, превращая наземный воск Морфея в воспоминания. Вокруг здания полыхнул огненный смерч, сжигая находящихся неподалеку тварей. Души мертвых тварей бурным потоком ринулись к Дэну. Купер еле сдержал восторженный крик. Сейчас он видел в деле не пьянчушку Дэна, своего парня в любой попойке в крепости. Нет, прямо сейчас на его глазах работал, возможно, самый талантливый стихийник ордена. И это было потрясающе. Выпендрежник, послышался в голове у Купера смех старого мака, который включил канал общей ментальной связи. Сам дурак, тут же последовал ответ Дэна, а вокруг зазвенело мироздание от мощи подготавливаемых заклинаний. Купер чертыхнулся и тоже начал плести заклятие, которое было оговорено заранее. Он немного нервничал, совсем чуть-чуть, но все же, ведь не каждый день его приглашают поучаствовать в убийстве темного бога. Глава 2. А ведь я был прав. Ночью действительно случилось что-то хорошее, но не для барона Александра Галактионова, а для великого охотника Сандра. Недалеко от Иркутска, в эпицентре, случилась проблема, и эта проблема обещала стереть город с лица земли. Не играйте, дети, с разломами, так я назвал бы эту ситуацию, и потому мне вдруг срочно захотелось еще раз зайти в колыбель и сломать всем там хребты повторно. Саня, нам пора, забежал за мной волчара, пока я собирался. Эх, иду, а ведь так классно спал, и все было хорошо. Во дворе нас уже ждал буревестник, и он был не один. Ведь почти вся гвардия Галактионовых поднята по боевой тревоге и сейчас направляется на окраины, где происходит самый масштабный прорыв в истории города. Сань, там полная жопа. Город уже эвакуируют. Весь, спрашиваю у волка. Нет, качает он головой, проверяя свою экипировку, только окраины, но и этого достаточно. За последние месяцы к нам приехало много жителей империи. И самое интересное, что я, как главный в этом городе, еще не отправил годовой отчет императрице. Думаю, когда она прочитает его, то очень удивится. Возможно, даже захочет перенести сюда свою столицу. Как правило, чем спокойнее и безопаснее здесь жизнь, тем проще вести свой бизнес. Уже даже разные корпорации заключили с нами договор на аренду земли и постройку здесь своих фабрик и прочего. Конечно, тут не будет загрязнения экологии. Этим всем занималась Анна, но не забывала, при этом, упоминать мое имя. И потому все строительства будут возможны только с учетом наших требований. Вот вроде мелочь, но это тоже повышает уровень жизни жителей, когда нет вечного смога и прочих проблем. Проблема только в цене фильтров и прочего нужного оборудования, которое не приносит доходов, а только расходы. Но даже так, у нас не только открывали филиалы, но даже многие переносили сюда свои главные офисы. А сколько перебралось семейного бизнеса и маленьких родов. Все это привело к тому, что доходы города выросли, и это тоже значительно повлияло на качество жизни. Подлетая к городу, я вижу множество красных маячков и слышу звуки сирены. Весь город сейчас в панике был поднят из своих постелей. Пока есть время, набрал Сару Абрамовну. «Доброй ночи. Спите?» Спрашиваю у нее. «Поспишь тут с вами?» Недовольно запричитала она. «А я, между прочим, старая и больная женщина, и говорите неправду», хмыкнул я, зная все о ее состоянии здоровья. «Так что, не нужно мне тут, вы еще в самом расцвете сил, особенно после того, как пропустили через себя энергию Мидаса. Это, кстати, интересная история, и Мидас явно будет удивлен, если они когда-нибудь встретятся. А у него на это есть все шансы, ведь она теперь будет тоже долго жить, как и моя жена. Во время сеансов с Мидасом от него исходило много энергии на поддержку вот таких вот звонков, а я же не давал остаткам рассеиваться и направлял их в Абрамовну. Поэтому она выглядит сейчас совсем не на свои года. И то правда, а привычка осталась. Ладно, чего хотел? Спрашивает она у меня, словно сама не понимает. Вы уже на рабочем месте, а где еще? Я даже домой не успела уехать, как все случилось. Обстановка у нас нормальная, если ты ради этого звонишь. Наконец она заговорила по делу. Паники большой нет, тут даже, наоборот. Людям сложно донести реальную опасность. Все твердят, что Галактионов все порешает. Вот дела. Выстраивал репутацию столько времени, чтобы она сыграла со мной злую шутку. Я не могу допустить, чтобы пострадали мирные люди, а это может произойти, если они хотя бы в убежище не спустятся. Убежища уже все подготовлены, а как же? Хмыкнула она. Ты что, поц, такие вопросы задавать? С тем, что зависело от меня, я справилась еще 20 минут назад, и теперь все готово, от убежища до основных распоряжений стражам и другим службам. А я вот чай пью и слушаю тебя. Понятно, я рад, что у вас все хорошо, Сара Абрамовна. Спешу сообщить, что я к вам отправил свою гвардию. Конечно же, я беспокоился о ее безопасности. Если что, они вас смогут защитить. Вы, главное, слушайте их, и не геройствуйте, для этого есть я. Ой, все, вдруг сказала она, давай, лети уже. Кстати, я тебя вижу, махни мне рукой. Она поставила трубку, не дождавшись моего ответа, а я взглянул на главное административное здание и усилил свое зрение. В большом панорамном окне, и правда, стояла небольшая старушка в деловой одежде с чашкой чая. Чашку она держала в одной руке, а в другой огромный бинокль. Пришлось, и правда, помахать ей, но меня она не увидит отсюда, а потому я создал свою иллюзию в небе. Мы уже почти на месте, сообщает волк. Что со своими парнями делать, я уже знаю. А вот что с тобой, не в курсе. Мы можем на тебя рассчитывать? Нет, сразу даю понять, что я сам по себе. Лучше не надо, я сейчас смотаюсь в то место, где все произошло, и постараюсь понять, что случилось. Возможно, это поможет, а потом вернусь, но буду бегать по самым слабым участкам. Понял, тогда удачи. Пожал он мне руку и пошел на выход. Прямо так, усмехаясь, спрашиваю у него. Прямо так, отвечает он, ты летишь дальше, а я, пожалуй, выйду здесь, чтобы не терять времени ради посадки. Волку не понадобилось много времени, чтобы выпрыгнуть с парашютом, а я полетел дальше. Пока летел, получал на планшет новые уведомления, а Шнырька показывал мне информацию, находясь на земле. У него уже хватало силы, чтобы отдаляться на такие дальние расстояния. И при этом всем я задумался, а почему так вышло? Снова подстава от темных, возможно, но вот не похоже, словно это глупое стечение обстоятельств. Если кратко, то сегодня, в 3 часа 32 минуты ночи поступил сигнал тревоги максимального уровня. Вблизи города начали открываться блуждающие порталы. Их было очень много, и из них стали вырываться твари, которые разбегались в разные стороны и набрасывались на людей. К ним, конечно же, сразу рванули группы быстрого реагирования, но тварей было настолько много, что их невозможно остановить. Если такой откроется в центре города, то даже Иркутск сложно будет назвать безопасным городом. Сейчас мои люди попросту отступают, сдерживая потом и кровью твари и давая возможность подготовиться нам. И казалось бы, сколько у меня людей сейчас в эпицентре, да и имперские войска тоже там есть. Они, кстати, уже отправили часть своих войск в город. Но это направление было неожиданным, ведь там до этого там было тихо. И это все очень хреново. По факту, у нас даже нормальной разведки нет, и мы не знаем, чего ждать. Воздушные средства, кстати, тоже не могут полететь туда на разведку, ведь там жутчайшие помехи. Я рассчитываю, что у меня получится, потому сейчас окружил буревестник своей энергией, и уже ощущаю, как чужеродная энергия давит на мою ауру. Мы подлетаем, но дальше может быть опасно, сообщает мне Москаленко. Очень опасно, видно, что он переживает. Уже вовсю приборы глючит. Мы можем рухнуть камнем вниз, если не повезет. Можем, киваю ему. Но что там произошло, обязаны знать. Ведь мне нужно понять, что оно такое. Уже совсем скоро я все узнаю и надеюсь, что смогу остановить и закрыть разлом. Это и был мой план. Однако, стоило нам вылететь на прямое поле зрения происшествия, как я вздохнул и взял телефон. Связь почти не работала, и я смог дозвониться до Волка только с третьего раза. Волчара, прием, меня слышно? Пытаюсь понять, все ли работает. Са-а-а, Аня, я услышал его голос, словно его сбивает поезд, и не один раз. Эй, Леха, связь. Понятно, нихера толком не работает, но надеюсь, что он поймет меня. На крайняк, Шнырьку отправлю. Волчара, слушай мой приказ, снимай отряды из эпицентра, снимай тех, кто возле колыбели, направляй их в Иркутск. И еще, эвакуируй всю восточную часть города. Это не шутка, нам нужно всех переместить. Твою же мать, выругался Москаленко. Господин, я с вами уже давно, и думал, что удивить меня уже нереально, но я ошибался, сильно ошибался. Понимаю, ведь то, что мы увидели, удивило и меня. Сколько здесь было разломов, я не могу даже сказать. Тех, что отдельно стояли себе особняком, наверное, больше тысячи. Все они были активными и выпускали из себя тварей. Но были и другие разломы. Когда в одном месте открывалось сразу несколько штук, то происходили аномалии. Одни были больше, другие меньше, и из них тоже лезли твари, но не совсем обычные, а запитанные энергией по самые уши. Но это все фигня. Один из разломов был высотой более 20 метров, и его опоясывали разные энергетические полосы, и во все стороны торчали куски разломов, словно инженерная мысль какого-то безумного творца. Такое специально не придумаешь. И я точно могу сказать, что это не темные, и даже не колыбель. Хотя колыбель, и правда, виновата. Они вмешались в работу разломов, полагая, что они такие сильные и могущественные, и могут делать все, что им хочется. Но разломы, как я говорил, не так просты. И сейчас они нам это показывают. Может чем-то долбануть по нему? Спрашивает у меня Москаленко. Нет, не соглашаюсь с ним. Лучше врубай запись. Нам нужно показать это остальным. Все должны видеть, с чем может сейчас столкнуться Земля. Но не успел он врубить камеру на борту, как вдруг буревестник тряхнуло, и мы начали падать. Москаленко едва успел выровнять машину, как произошел новый удар. «Ша-ша-ша, шмотри!» – закричал мне в ухо Шнырька и стал показывать, чем это нас сбивают. Оказалось, нам не повезло. Прямо над нами открылся разлом, из которого выпадали лавандовые бегемоты. Знал я такой вид существ. У них кровь пахнет лавандой, и ее любят использовать для производства безумные парфюмеры. Но сколько человеческой крови проливается, чтобы хоть одного такого убить? Люди, которые используют их продукцию, не всегда задумываются. «Уходи в сторону!» — резко кричу я, увидев, кто сейчас упадет на нас. Это был лавандовый бегемот, раз в 6 больше, чем мой буревестник. Весело. Сука, очень весело. Для себя я решил одно. Если выстоим, то я начну строить городские стены такой высоты и толщины, что будь тут даже гидра, она не сможет пройти. Архитектора бы еще где-нибудь найти, чтобы дело быстрее пошло. Но где же его взять? Ладно, сами справимся. А это кто еще? Вдруг спросил Москаленко и указал вниз пальцем. Гидра, тихо ответил ему и добавил. Тьфу ты, сглазил. Императорский дворец. Время 03:35. Лиза спала и понимала, что находится во сне. У нее такое происходило достаточно часто. Это еще одна из граней ее дара. Старые королевские хроники говорят, что раньше в ее роду были личности, которые владели осознанными сновидениями, и в библиотеке сохранились некоторые обрывки мемуаров таких людей. Они описывали там свою жизнь и рассказывали, как над ними сперва издевались, мол, этот дар бесполезен и глуп. Им приходилось выслушивать много разных гадостей в свою сторону. Но когда открывался дар огня, то все сразу менялось. Имея силу, несложно было получить поддержку остальных и встать во главе целой страны. Именно в даре осознанных сновидений кроется секрет того, что империя проходила самые тяжелые свои периоды с легкостью и процветала, когда у других возникали серьезные проблемы. Люди с даром огня были непревзойденными правителями, которые могли формировать свои сны таким образом, как хотели. А это получение новых знаний или навыков, тренировка старых и прочее. Но что было самым важным, это время. Такие правители имели больше времени, чем остальные. Именно во сне они обдумывали важные государственные вопросы, и поутру давали мудрые ответы или указания. И это поистине великий дар. Жаль, что знания, как это можно развивать, утеряны. То, что Лизу иногда посещали такие сны, было редкостью, по сравнению с полным контролем снов. Лиза радовалась, что у нее проявляется этот дар, и единственное, что ее печалило, это отсутствие контроля. Она участвовала во сне, как хотела, но не могу вызвать нужные ей. Объявляю вас мужем и женой. Теперь вы можете поцеловать свою невесту, Александр. Я знал, дочь моя, что так и будет, и рад за тебя. Услышала она голос отца, который находился рядом. Теперь ты будешь счастлива. Тысячи находившихся здесь людей вдруг стали аплодировать и кричать. Горько. А ведь я всегда любил тебя, моя Лиза. А это уже голос Александра, и его, одновременно нежные и сильные руки, дотронулись до нее. Теперь ты моя, и я не отпущу тебя никогда. Лицо Александра стало приближаться к лицу Лизы, и она аж прикрыла глаза от удовольствия. Губы. Они практически дотронулись, как вдруг. Ваше императорское величество, у нас чрезвычайное происшествие. Ворвалась в спальню личная служанка. Лиза подорвалась с кровати, как ужаленная, и сразу оказалась на ногах, полностью готовая к бою. Затем она стала осматривать комнату в полудреме, не понимая, где находится, и куда пропал ее новоиспеченный муж. «Где Александр?» – спросила она сонным голосом у служанки. «Где мой муж?» Но только она задала этот вопрос, как вдруг к ней пришло осознание. «Забудь, сон просто приснился. Страшный», – вдруг уточнила девушка, в работу которой входила будить императрицу. Она и еще папу девушек имели доступ сюда в любое время суток. «Хороший, но это был только сон», — грустно сказала она, а потом очнулась. «Что произошло? У нас ЧП. Совет уже созывается. Генералы уже выезжают тоже сюда. Все, кто свободен, уже направляются сюда. Эпицентр?» — предположила она. «Нет, не эпицентр. Но вам лучше увидеть все своими глазами». Лиза согласно кивнула и начала одеваться. Когда она прибыла в координационный зал, чтобы ее ввели в курс дела, то улыбка с ее лица, кажется, пропала на несколько недель наперед. Ведь она увидела, какая армия прет к Иркутску, и поняла, что сейчас может произойти с городом. Имперские войска находились в эпицентре на подстраховке, и всех нельзя забрать так просто. Ведь если там что-то произойдет и случится прорыв, тогда твари ударят с двух сторон. Галактионов и так уже забрал, кого только смог. И теперь имперские войска вдруг стали не на второй линии, а на первой, к чему, конечно же, они были готовы. И можно сказать, что даже рады, ведь им не нравилось находиться за спиной Александра. Императрица не могла поверить, что существуют такие блуждающие порталы, хоть она и предполагала, что их там много. Впервые она увидела, что войска Галактионова отступают, и делают это очень даже бодро. Они сражались, как могли, но враг давил их числом. И новые силы барона просто не успевали подтягиваться вовремя и в нужном количестве. А чем больше они отходили, тем шире становился фронт атаки тварей. При этом всем, твари были очень даже не слабые. Множество было там гигантов, которых нужно валить особыми способами. Ваше императорское величество, ситуация выходит из-под контроля. Мы к такому не были готовы, докладывает ей второй советник. Но наши три боевых дирижабля уже там и готовы вступить в бой. Отлично. Хлопнула она ладонями по столу. Пусть займутся летающими тварями и гигантами. Нам нужна помощь Александру и его людям. Нам нужно дать жителям города некоторое время на эвакуацию из города. Она понимала, что Иркутск уже не спасти, если только не произойдет какое-то чудо. Нужно пожертвовать половиной города, чтобы укрепить вторую, и там принять бой уже на своих условиях. Подготовьте мой самолет, я вылетаю туда через 2 часа. Дала она еще одно указание. Она понимала, что не успеет вовремя, но ей хотелось хоть помочь защитить то, что успеет. Также она приказала нескольким боевым бригадам, находящимся неподалеку, двигаться в ту сторону. Боевые эскадрильи тоже сейчас направлялись в Иркутск. По правде говоря, империя всегда была сильной державой, с огромными военными ресурсами. Но сейчас Лиза столкнулась с той реальностью, когда даже этих сил не хватало на всю необъятную империю. Почти все силы сейчас были где-то задействованы, а те, кто оставался в тылу, или не их профиль, или новобранцы, и жертвовать их жизнями тоже было глупо. Императрица с советниками следили за происходящим примерно 1.5 часа, и она мысленно уже садилась в самолет. Больше 50 срочных приказов было роздано, и множество данных получено. Всем было понятно, что там творится что-то страшное. Особенно, это стало понятно после того видео, что скинул ей лично Александр. Как ему удалось туда приблизиться и какой ценой, Лиза даже знать не хотела. Но он смог, и все увидели, что там сейчас происходит. Императрица не знала достоверно, выстоит ли город, но знала точно одно. Александр никуда не отступит, потому что он Галактионов, и это может быть его конец. Слишком подлой и неожиданной была эта атака, ведь никто был не готов. Этот день точно войдет в историю, как самый большой прорыв блуждающих разломов. Но чего она желала всей душой, чтобы он не стал днем смерти Галактионова. Смотрите, это Галактионов. Он прилетел на помощь своим людям. Все сразу всполошились и стали пристальнее всматриваться в мониторы. Буревестник Александра опустился где-то недалеко от его людей, и задняя дверь с грохотом упала, подняв клубы пыли, а затем из нее никто не вышел. Зато стали вылетать, словно от чьих-то пинков, головы. Одинаковые на вид головы каких-то тварей с длинными языками, из которых еще текла кровь. Это говорило о том, что твари были еще совсем недавно живы. И только после голов, оттуда показалась фигура Александра. Многим это дало надежду, что теперь все будет хорошо. Он точно что-то придумал. Вот только, когда он вышел, сердце Лизы пропустило разом ударов 20. На теле у Галактионова не было ни одного живого места. Он выглядел не лучше, чем те мертвые головы. Но, несмотря на это, он подошел ровной походкой к своим людям с клинком в руках и встал вместе с ними в один ряд. «Кажется, они не собираются больше отступать», — предположил министр. «Они хотят пожертвовать своими жизнями, чтобы дать остальным время подготовиться». Сердце императрицы пропустило опять удар. «Тук, это конец. Галактионов здесь не поможет, их слишком много». «Тук, еще один странный удар сердца. Этот день станет черным для империи». Еще один комментарий, на который Лиза обратила внимание. Тук-тук-тук-тук. Ее сердце сейчас напоминало заведенный мотор. «Александр Сергеевич», — спокойно повернулась Лиза к Абсолюту, который корил себя, что сейчас не находится там, в гуще событий, а только собирается лететь туда вместе с ней. «Наверное, вы полетите без меня. Я, пожалуй, воспользуюсь другим транспортом». В следующий момент в ее глазах зажегся огонь, но, хотел он что-то ей ответить, «я доберусь в Иркутск, но своим ходом, воспользуюсь наследием своего рода, пора пробудить Велендера». После этих слов в глазах одного из сильнейших людей в империи появился страх, неподдельный, настоящий, «пора его разбудить и приручить, я готова». Глава 3, Г, Петербург, зал совещаний в императорском дворце. Странное это было совещание. Вроде здесь собрались самые важные службы государства, люди из службы безопасности, Министерства обороны, даже из службы истребителей монстров были. Все присутствующие здесь люди были умными, смелыми мужчинами и женщинами разных возрастов, лучшие представители империи. Однако у них было одно общее свойство: все здесь присутствующие, по разным причинам, но тем не менее, не могли держать в руках оружие и сражаться за империю и человечество. Старый истребитель монстров, сидящий в инвалидном кресле, молодая девушка, гений-аналитик, страдающий астмой, старый генерал, которого выдернули с пенсии, дабы более молодые могли отправиться на поле боя. Но, в просторном зале, оснащенном по последнему слову технику, не было уныния или паники. Все присутствующие здесь точно знали, для чего они здесь. Да, они не могли взять в руки оружие и выступить против врага на поле боя, но они могли быть полезны здесь и сейчас, в этом самом месте, куда сходятся все нити управления государством, точнее, в данный момент, его защиты. Началось. Выдохнул покалеченный истребитель, махнув на экран. Гомон в зале утих, все повернулись к огромному экрану, разбитому на несколько более мелких экранов, на которые, в режиме реального времени, выводились трансляции с разных ракурсов и разных устройств, от дронов, до обычных проводных камер, установленных на жилых домах. Да, это была окраина Иркутска, и прямо сейчас здесь должно было случиться что-то ужасное. «Они не выстоят», — пискнула девочка-аналитик. «По имеющимся у нас данным, впереди идут твари первого-второго класса, и даже личное присутствие господина Галактионова не спасет положение. Тем более, как мне известно, наиболее эффективное подразделение гвардии Галактионовых сейчас совсем в другом месте. Зачем он это сделал? Не понимаю». «Не надо понимать, крошка», — улыбнулся старый истребитель, который остался за главного в центре, после того, как его глава, герцог Хрулев, собрав всех способных сражаться истов, отбыл на восток. «Надо просто верить. Петрович верил парню, и нам надо верить. Императрица и император тоже верили парню». Дряхлый генерал в аккуратно выглаженной форме, устало оперся на стол. Старые ноги его уже не держали, но ветеран улыбался, ведь его лично попросил министр Морозов присмотреть тут за всем в его отсутствие. До того, как отправиться на восток, но, не могла успокоиться девушка-аналитик. Ее мозг, подобный компьютеру, прямо сейчас просчитывал тысячи вариантов развития событий, и ни один из них не сулил ни то, что победу, в них не было ни единого шанса выжить этим, безусловно храбрым, людям, кто сейчас стал на пути полчища диких тварей. Да, северо-восточный район Иркутска был эвакуирован, но когда твари сметут жидкий заслон, они ворвутся в сам город, и будут миллионные жертвы. Одна из камер, по велению оператора летающего дрона, приблизила картинку. На весь экран возникло моложавое лицо очень уставшего молодого человека, полностью спокойного и расслабленного. Как можно быть таким беспечным перед лицом смерти? Казалось, он то ли медитирует, то ли вообще спит, стоя, но его точно не волновала толпа бегущих, ползущих и летающих тварей, что надвигалась на Иркутск. Однако, через секунду, голубые глаза широко распахнулись и полыхнули ослепительным светом. «Пора!» — прочитали зрители по губам молодого мужчины одно единственное слово, и поле боя мгновенно преобразилось. Из-под земли, как по велению волшебной палочки, выскочили какие-то странные, то ли столбы, то ли мачты. С верхушки каждого из них ударил ослепительный луч, который разрезал твари высокого ранга без всяких усилий и в большом количестве. Твари дрогнули, но, похоже, ими управлял какой-то коллективный разум, потому что летающие твари резко поменяли управление и спикировали вниз, целясь в эти неизвестные орудийные системы. Однако, на глазах удивленных зрителей, на крайних к внешнему периметру города, высотных зданиях внезапно как будто отстрелились крыши, и многочисленные огненные росчерки метнулись к летающим тварям с неимоверной скоростью. Глаз Иерихона. Восторженно выдохнул старый генерал. Сколько же их там? Где он их взял? И сколько, черт побери, он за них заплатил? Откуда-то сбоку полетели еще ракеты. Как противовоздушные, так и земля-воздух. На сцену вышли новые участники, на этот раз известные зрителям, но от этого ничуть не менее эффективные. Несколько эскадрилий «Валькирий» уже на подходе сбросили ракеты, перемалывая толпу тварей в груду мяса и плоти, а сверху еще прошлись из автоматических орудий. Тем не менее, тварей было уж очень много. Упала одна стрелковая башня, вторую повалил бронированный исполин, однако сюрпризы от Галактионова не закончились. Под ногами тварей стали видны разноцветные вспышки. Красные, зеленые, синие. Что это такое? Удалось рассмотреть только при близком приближении. Это были то ли мины, то ли еще какое-то неизвестное оружие. Однако оно двигалось, и было похоже внешне, на какие-то смешные шарики, заполненные жидкостью. Слаймы, идентифицировал твари старый ист. Знаю огненных, ледяных, кислотных, но что это за черный колобок, который оторвал мастодонту ногу? Да, а Галактионов действительно умеет удивлять. А затем из-под земли полезли муравьи, которые снова поставили истребителя в неловкое положение. Он сто раз бывал в муравейнике, спускался достаточно глубоко, чтобы встретиться с муравьями-солдатами, но половину из появившихся на поверхности зверюшек он не смог идентифицировать. Начался кровавый замес, при этом еще ни один из людей-защитников, находящихся около юного барона, так и не вступил в бой, как, собственно, и сам барон. Он стоял, сложив руки на груди, и улыбался, откровенно любуясь происходящим на его глазах ужасом. «Это. Кажется, девочку-аналитика заклинило. Это невозможно. Новые вводные, а если? Господа!» Радостно закричала она, и все повернули к ней голову. «Кажется, у Галактионова появился шанс защитить город». «Да ладно!» — усмехнулся старый ист. «Как неожиданно!» — поддержал его отставной генерал. «Ой!» — девочка-аналитик смутилась, поняв, что сказала очевидные вещи. Она перевела взгляд на экран, где барон, наконец, махнул рукой, и группа вооруженных людей двинулась в атаку, причем сам он шел в первых рядах. Кажется, все, что говорили о Галактионове, и близко не соответствует действительности. Он гораздо круче. Все сработало, как и задумывалось. Да, была проведена огромнейшая подготовительная работа, но мы справились. Спасибо Абрамовне и моим молодым специалистам. Все успели в срок и выполнили идеально. Ну да, строительная компания братьев Смородиных тоже поучаствовала. С братьями Виконтами мы, в конце концов, достигли полного взаимопонимания, и их бригады практически поселились в Иркутской губернии, благо заказов у меня было много, как и денег для их оплаты. Было дорого, зато быстро и качественно. И прямо сейчас я наблюдал результаты этого титанического труда, который, тем не менее, спас много-много человеческих жизней. Я с легкой грустью подумал о двух вещах. Первое – это то, что во что мы вложили гору денег, усилий и, главное, времени, мог бы сделать за пару суток грамотный архитектор. Ну, привираю немного, бывший глава ордена мог бы справиться и быстрее, но его, после ухода на пенсию, никто не видел. Интересно, он все еще жив? Когда настанет последняя битва, хорошо бы иметь на своей стороне старого, ворчливого, но исключительно работящего и гениального человека, который взмахом одной руки мог менять ландшафт целого континента. Ну, а второе, о чем я подумал, что сегодня сделал крохотный шажок на пути к полной зачистке этого мира от всяческих инородных сволочей. По-хорошему, именно подобным периметром должен быть обнесен каждый эпицентр, дабы люди за его пределами могли жить спокойно. А еще людям нужно многому научиться, а еще объединиться. Мысли, сами собой, перетекли в грустную плоскость общей неорганизованности местного человечества. Кажется, от этой проблемы мне не сбежать. Собственно, вот и пришло время действовать мне и моим людям. Скомандовал атаку, и мы неторопливо направились в сторону яростного боя, что вели мои силы с тварями эпицентра. Первый легион Земли был сейчас совсем в другом месте, он сдерживал восточную границу этого прорыва. Мои дирижабли и большинство гвардейцев, под личным командованием Волка, сейчас крошили твари в западной части прорыва. На севере был сам эпицентр, и это направление можно было пока не учитывать. Тем более, что сейчас сюда спешила практически вся имперская армия, плюс все доступные истребители монстров. Здесь бы я справился и сам, учитывая ранее проведенную подготовку к обороне города, но у присутствующей со мной гвардии было несколько экспериментальных образцов из горы, которые нужно было обкатать в полевых условиях. Рявкнули сзади полевые орудия, и я сначала увидел разрывы, а затем удовлетворенный радостный вопль кренделя, который сегодня присутствовал, сидя позади нас в штабном бункере. А затем вступили в дело ручные ракетометы бойцов, которые должны были нивелировать энергетические доспехи подступающих тварей. Что ж, они почти справились, уверен, что Крендель сейчас с нечеловеческой скоростью вводит новые данные и корректирует будущее производство. Новые артефактные пули и гранаты гвардейцы применили на близкой дистанции, когда сильно поредевший строй тварей добрался до наших рядов. Ну, а в конце я просто включил ауру и шарахнул очищающим огнем по недобиткам. Люблю, умею, практикую. Не в таких масштабах, как раньше, но тут много и не требовалось. Мои герои первой линии, муравьи и слаймы, сделали большинство работы за нас. Чисто. Раздалось со всех сторон, когда гвардейцы прошлись и добили раненых тварей. Я кивнул головой, судорожно размышляя, куда мне направиться теперь. Ведь тварей было реально много, и они все продолжали пребывать в этот мир. Почему-то мне кажется, что и твари колыбели где-то на подходе. Нужно спасать людей. И спасать быстро. Сандр, это пожар. Внезапно услышал я своего командира ВВС. Не хочу тебя пугать, но кажется, у нас тут дракон. Атаковать? Я нахмурился и посмотрел в нужную сторону, мгновенно отправив туда шнырьку, который тут же вернулся обратно с докладом. Выглядел он ошарашенно. вися передо мной в воздухе, он развел лапками. «Ну я да шаше не шашашную, шаша-то тебе шашашкажать, шаша-шандр, это, шаша-шука-шаша-абака, о шашень шаша-штранна». Подземелье под императорским дворцом, Г. Петербург. Чуть ранее, императрица Елизавета, впервые за последнее время боялась, по-настоящему боялась. Вся ее жизнь была похожа на беспрестанное чередование вызовов и угроз, и, что самое плохое, бесконечными колебаниями от надежды до отчаяния. Одно появление ее пропавшего отца чего стоило. Лиза думала, что она, наконец, сможет избавиться от тяжелого бремени государственных дел, но не тут-то было. Ее отец сначала отказал ей в резкой форме, а затем, вообще исчез. Ее дочь, которую она готовила себе на смену, также ведет себя последнее время не очень здраво. Ее длительные командировки в африканский эпицентр, изначально организуемые для поднятия престижа империи и получения опытом самой цесаревны, стали все более непонятными и еще более длительными. Прямо сейчас, когда она так нужна своей стране и своей матери, с ней нет связи. А около Иркутска творится что-то страшное. Да, там есть Александр Галактионов, который всегда совершает невозможное, но последние события в том регионе ее также сильно тревожили. Разведка докладывала, что Александр за последнее время несколько раз пропадал и возвращался не в лучшей форме. Да, точных данных даже у императрицы не было, ведь Галактионов и его жены умудрились создать почти совершенную систему безопасности. Но, все-таки почти. Из последнего похода Александра в усадьбу везли в бессознательном состоянии, и это буквально ужаснуло Елизавету. Ей-то уже начало казаться, что Александр, мифический полубог, не слабее, а возможно, и сильнее ее отца и, может быть, самого Северного Короля. Мысль о том, что с ним может случиться что-то непоправимое, безумно пугала императрицу. И нынешнее происшествие стало последней каплей. Доклад ее служб показывал невероятную картину. Тысячи одновременно открытых блуждающих разломов. Определенно, в этом мире что-то поломалось. Серьезно поломалось. Под ударом был Иркутск. А зная Александра, он грудью встанет на защиту города и умрет там в первых рядах. Учитывая его нынешнее состояние, неизвестно, сколько сил у него на самом деле есть. Да, прямо сейчас в Иркутскую губернию были отправлены все доступные силы и средства. Досуха выжаты все доступные портальщики и использованы все другие средства доставки, но и сама Елизавета с огромным трудом удержалась от того, чтобы шагнуть в портал. Да, она была сильна, но силы тварей были несопоставимо сильнее. Ей нужна помощь. Помощь сильного человека или существа. И прямо сейчас она решала этот вопрос, несмотря на свой страх. Прикосновение ее кольца привело в движение скрытый запорный механизм, и мощные толстые ворота из необычного металла отошли в сторону. Изнутри пахнуло сыростью и затхлостью, вполне нормальный запах для подземелий, но в гамме запахов присутствовал еще один. Терпкий запах мускуса примешивался к букету, который, тем не менее, не был неприятным. Он просто был странным. Елизавета на секунду задержалась в проходе, обдумывая свой поступок. У нее еще был шанс отказаться от своей затеи. Все-таки армия империи внушительна и хватит обычных сил. Да и все истребители империи тоже уже там. Уже почти решив отказаться, Елизавета поняла главную причину своего поступка. Это нужно, в первую очередь, ей самой. Ей это просто необходимо, чтобы доказать самой себе, что она достойна. Достойна его. Глубоко вздохнув, Елизавета откинула сомнения, зажгла на руке путеводный огонь и решительно направилась в дальний угол огромного помещения, что еще скрывалось в вечной темноте. Шаги ее становились все короче, а ноги передвигались все медленней. Елизавета внезапно поняла, что понятия не имеет, что делать. Лишь инструкции от отца, рассказанные ей в детстве, которые больше походили на сказки. Тем не менее, Елизавета не останавливалась, продолжая двигаться к своей цели. И вот цель ее появилась из мрака. Огромная голова рептилии лежала на каменном полу с закрытыми глазами. Огромный огненный дракон спал. Спал уже сотни лет, с тех пор, как был побежден император-дракон. Побежден прежде, чем погиб его дракон. Это была легендарная битва. А еще более легендарно было то, что падший дракон был захвачен и помещен в сон, прямо под императорским дворцом. Никто не знал, почему его не убили, а захватили. Знал только Михаил, и именно он рассказал маленькой Лизе историю о гордом Велендере, который потерял хозяина и так грустит, что решил впасть в вечный сон. И про девочку, которая может пробудить его, воззвав к его огненной сути, будучи с ним одной крови. Это была красивая сказка. Маленькая Лиза много раз мечтала в детстве, что этой девочкой будет именно она, и именно ей подчинится старый дракон. Что ж, как говорится, нужно быть осторожными в своих желаниях, им свойственно сбываться. Что там рассказывал отец? Обратиться к своей огненной сути и доказать дракону, что достойно. Иначе, он просто сожрет маленького человечка. Звучит страшно, но обратного пути у нее нет. Елизавета прикрыла глаза и начала подготовку. Ее тело покрылось пламенем, в мгновение ока спалив всю шикарную одежду. Теперь одеждой императрицы стали языки пламени, которые обволакивали обнаженное тело, лаская его и оберегая ее. Пламя разгоралось не только на теле, но и в ее душе. Огненную императрицу признала истинное пламя, признает и эта жалкая ящерица, ведь императрица не просто повелевает огнем, она сама и есть огонь. «Вилендер, пробудись!» — воскликнула императрица и открыла глаза. Одновременно с ней открылись два больших глаза, внутри которых также плескался огонь. За глазами распахнулась огромная пасть, и внутри нее императрица также увидела зарождение огня. Топка дракона завелась с полоборота, и ископаемая рептилия явно хотела прожарить мелкого человечка. «Ну, чего же ты ждешь?» – рассмеялась императрица. Ее охватила эйфория, огонь дарил ей комфорт и радость. Огонь, который Александр сказал ей не сдерживать, и она его сейчас не сдерживала. «Хочешь убить меня, Вилендер? Давай же, я здесь!» Дракона не нужно было просить дважды. Из пасти вырвался поток пламени, который плавил камни в подземелье. Вот только он ничего не мог сделать самой императрице, которая весело смеялась, стоя в потоке пламени, что может уничтожить практически любой материал в этом мире. «Это все, на что ты способен, Вилендер», — продолжала смеяться императрица. «Что ж, я покажу тебе, что такое настоящий огонь». Она шагнула прямо сквозь рвущийся из пасти дракона огненный поток и легонько шлепнула ладонью по морде. Это произвело внезапный и необычный эффект. Дракон как будто поперхнулся пламенем, громко закашлялся и отпрыгнул в сторону. Ну, насколько позволяли тяжелые цепи, которыми он был прикован к полу. «Что, не нравится?» — улыбнулась Елизавета. «Это и есть настоящий огонь. Хочешь еще?» Дальнейший разговор скомкался в голове у императрицы. Она помнила, как дракон склонил голову, как она с помощью своего кольца отстегнула цепи. И пришла в себя она только тогда, когда осознала себя летящей на спине своего нового питомца в сторону Иркутской губернии. Ветер бил в лицо, и императрица, с внезапным смущением, успела подумать, что так ничего на себя и не надела. Представила себя сейчас со стороны и невольно улыбнулась. Она, красотка, дракон, внушает, ее появление в Иркутске должно быть эпичным. Главное, успеть. Глава 4. Блин, кажется, я сейчас сплю или все-таки траванула меня гидра. Я человек, который видел в жизни многое, и всегда и всем говорил, что в многомерной вселенной может случиться вообще все, что угодно, но сейчас не мог понять, что вижу.